Всем привет! Сегодня поговорим о первом альбоме, который попал в топ 2019 года. Альбом по названию Freak Time от Mix Master Freak'a. React Time Mixtape, который обогнул полушарие, чтобы воссоздать единый мир для двух адептов хип-хопа. Mix Master Freak'a, представителя Universal Zulu Nation из города Кировск и банды Hands of Time из Чикаго. Mixtape писался около 5 лет. Начало саги положено в общаге мединститута на домашней студии известного в узких кругах луганского MC 90 Skill. Эти годы у Freak'a было полно свободного времени, и он часто захаживал к бро по ремеслу почитать вместе в микро. Mix Master Freak познакомился с Маурсом из Hands of Time, минуя все правила нетворкинга. Он представился на понятном им обоим языке, переслал свой первый трек на English по мылу. My Versu очень катил Bad English Freak'a, и они начали свою хип-хоп переписку, которая и вылилась в книгу рифм под названием Freak Time. С 2013 года Маурс время от времени присылал с пылу жару горячие биточки Freak'у, а тот в свою очередь прокачивал башню Маурсу, подливая соус из читки. За 5 лет обоюдными силами во всех ипостасях битоварения и речитатива удалось собрать альбом Mixtape из 13 треков. Mixtape Freak Time — это настолько дикий The Underground, что у него даже нет обложки. Вместо нее желтый фон в сетку с разрешением 320 пикселей. Все эти украшения не важны, когда из колонок валят трушный хип-хоп с осознанной читкой, скретчами и самодельными битами. Это музыка, которая объединяет стихии хип-хопа и радует всех сопричастных к празднеству творческого процесса. На этой пластинке Freak умело жонглирует тремя языками, прокачивая билингвистические способности, попутно прокачивая башню слушателя. По нынешним меркам это странный аутсайдерский хип-хоп. Он настроен на волну тотального самовыражения, поэтому не устанавливает никаких рамок. В этом диапазоне каждый раскрывает свои способности, как хочет и умеет. К культуре эпигонства раскрепление пощечения воспринимается как нечто чуждое, потому что не ведет к наживе и оплодотворению черепных коробок диагенеративными установками. В мире Hands of Time и Zulu Nation царствует хип-хоп знания и любовь к подлинному искусству, а его миссии прокачивать подвальные клубы, излучая лишь позитивные вибрации. На пластинке нашлось место всем: маме, раге, экспериментам с электронной музыкой, госпелу, тюарн-тейблизму, фанку, и не найдется места каждому, кто протянет руку приветствия. Выкручивая ручку артистизма на максимум, на фитах появляются Маурс, Марко Поло, Найти Скилл, Багилин. Во время Freak Time царствует слово, а минималистичные биты облетают сэмплированные живые инструменты. Вся эта работа на коленке вызывает непостижимые приступы уюта и гармонии, которые не отпускают до конца альбома. В общем, самодельный рэп самый дельный. Ага. Freak Time — это атмосфера лоу-фая для своих. Я будто попал в хип-хоп джем, который длился вечность. Просто шел мимо, заглянул, чего тут ребята мутят, и меня тут же приняли как брата. Все это казалось настолько интересным, что я решил остаться в кругу еще на полчасика. А когда очнулся, уже стояла ночь. И хоть я понимал, что пора бежать на последний автобус, а остался еще на 10 минут. Потом еще на 10, и все повторилось, будто на репите. Вдруг мне что-то озарило, и очнувшись, я понял, что автобусы уже давно не ходят. И вообще на небе полная луна, которая будет всю дорогу сопровождать меня домой, сохраняя впитанную радость в этот бесконечно прекрасный вечер. Вау, гайс, вы крутые! Дисклеймер. Здесь нет правильного флоу и битов. Здесь хаос и гармония жмут руку друг друга, сливаясь в одном ритме. И ты вместе с ними в едином порыве, совмещая клэпс со щелчками пальцев, либо со скретчами, танцуешь под нескончаемый вайб бита. Это хип-хоп, который очаровывает своей простотой и непринужденностью. И если бы можно было себе выбрать саундтрек для жизни, то я выбрал бы Freak Time.